После этого у Леши забрали трофейный парабеллум и повели в комнату задержанных. И прежде чем запереть дверь, дежурный сказал все тем же неторопливым, учтивым голосом: «Что ж, в 5 утра не обещаю выпустить. Часам к 9 подойдет товарищ полковник и разберется, на каком основании фронтовик в пьяном виде устраивает дебош в московской комендатуре. Спокойной ночи, товарищ старший лейтенант». Поняв, что положение безвыходное, старший лейтенант лег на лавку и постарался уснуть. Потом вскочил, долго ходил по комнате, постучал в дверь и попросил тыловую крысу позвонить родным и сообщить, чтобы рано не ждали. Снова вытянувшись на лавке и закрыв глаза, Леша сказал себе: «Спать! Сейчас же спать!» Но сон не шел долго. И долго еще кружился перед Лешей минувший день, московские улицы и кривые арбатские переулки, коммерческий магазин и прилавок с пирожными, и маленькая Катя, глядящая на пирожное так, будто ей протянули не трубочку с кремом, а сняли с неба молодой месяц. Он видел дымный, гремящий зал гостиницы и растерянные глаза молоденького ленинградца, и ускалицую девушку, и ее крашеную хной подругу. В 5 утра, когда выпускали задержанных, Леша проснулся. Смирив гордыню, попросил у дежурного извинения за грубость и сказал, что если нет особой нужды ждать полковника, он хотел бы получить свой парабеллум. Дежурный комендант был, очевидно, не так уж плох. Молча, не глядя на Лешу, он вручил ему парабеллум и отпустил на все 4 стороны. Леша забежал домой, обнял отца и мать, поцеловал девочек, пожал руку Поливанову и отбыл. На обратном пути радист отдал свой парашют Сергею. На глубоком сиденье летчику без парашюта нельзя. Леша и стрелок-радист летели на 3-й Белорусский фронт без парашютов. Сергей сидел на парашюте, но лямок на плечи не надевал, так что все трое были в равных условиях. Друзья поручили Леше рассказать командиру полка про утерянные парашюты. Почему-то в полку считали, что Валентик благоволит к Леше. Что ж, может, так оно и было. И взыскание не последовало. Перегонка трудная, справились хорошо. А парашюты списали. В те времена было, за счет кого списывать. Темень, хоть глаза выколи. Не то что название улиц, себя не видишь. Фонарей нет, изредка блеснет огонек в окне. Еще не поздно, но городок спит. Гулко стучат башмаки по булыжной мостовой, и ничего не слышно, кроме этого стука. Изредка только залает где-то собака, и снова тихо. Где же эта любимая улица, будь она проклята? В рюкзаке 2 буханки хлеба, банка тушенки, книга. Поклажа не тяжелая. Он поехал сюда налегке, но устал. От станции до Подгорска пришлось отшагать добрых 15 километров, не было ни одной попутной машины. Он не плутал. От станции до Подгорска прямое шоссе. Но тут, в самом городе, улицы кривые, переплетаются. Одна улица привела его к оврагу, другая — к реке. В окошко не постучишь, все окна темные. Случайный прохожий долго что-то толковал ему. А потом срежьте вон там, у водокачки, и прямо перед вами будет кино. Вон там, неподалеку. А где ж она, водокачка-то? Где оно кино? В общем и целом, это была дурацкая затея — ехать в Подгорск. Надо было поручить отделу писем списаться с прокуратурой, спросить там, кого следовало, что приключилось с этим малолетним Кононовым. Есть дела, которые можно решать на расстоянии. Ехать не обязательно, особенно ему. Ему уж наверняка не стоило ехать. Он не журналист, он фоторепортер, и незачем ему браться ни за свое дело. Он ступил в глубокую лужу, набрал полный башмак воды и от души выругался. Хоть бы один фонарь, черт бы их всех побрал в этом подгорске! Сейчас он постучит в первое попавшееся окно и попросится ночевать. Вон окошко, в котором мерцает огонек. Надо попытать счастье. Кто там? Чего надо? Не скажете, где любимая улица? Это и есть. Кого вам? Кононовых. Входите. Дверь отворилась, в темных сенях вспыхнул неяркий свет, на стене заметалась большая неуклюжая тень. «Я Кононова», — сказала высокая женщина, перекидывая за спину косу и кутаясь в белый платок. Поливанов не верил своим ушам. Постучал в тот самый дом, который уж было отчаялся найти. «Бывает же такая удача!» «Я Кононова», — повторила женщина, пытливо и выжидающе глядя на него. «Вы откуда? Из редакции? По какому же делу?» «А я было подумала. Проходите». Женщина отворила какую-то дверь, и Поливанов, перешагнув порог, с облегчением спустил рюкзак на пол. В маленькой комнате стоял круглый стол, покрытый кружевной скатертью. На кровати, что стояла по левую руку, спали две девочки, две черные головы на белой подушке. По другую сторону комнаты на узком диване свернулся калачиком мальчик-подросток, а рядом на сундуке сладко спал малыш лет пяти. Рука его свесилась вниз, из-под одеяла торчала розовая пятка. Комната полна была сонным дыханием. «А я было подумала, раздевайтесь, давайте пальто повешу. Снимайте башмаки. Вон как промочили ноги. Я вам сейчас носки сухие дам». Она не спросила у него удостоверения. Она больше ни о чем не спрашивала. Дала ему сухие носки, вскипятила чай, подогрела тушенку. Пока он ел, поставила раскладушку, разложила на полу матрац. Они коротко поспорили, кому лечь на полу. Потом она погасила свет и молча легла на кровать. Он растянулся на матрасе, уверенный, что уснет, едва положив голову на подушку. Болела раненая рука, гудела в ногах. Он не испытывал облегчения от того, что наконец добрался до постели. Только сейчас он почувствовал, как устал. Но голова была ясная, и она-то не давала уснуть. И вдруг он услышал тихий плач. Ему казалось, что он видит, как она укрылась с головой, как, стиснув зубы, старается подавить рыдание. Он было приподнялся на локте, хотел что-то сказать. Потом снова лег и молча слушал в темноте этот горький тихий плач. Он проснулся от того, что чьи-то маленькие руки шарили по его лицу. Он открыл глаза и увидел давешнего малыша. — Здравствуй, Петя, — сказал Поливанов. — Я Коленька, — ответил мальчик. — А ты кто? — Я Митя. — Я открывал тебе глаза, а ты все спал и спал. Он стоял, упористо расставив ноги, обутые в маленькие валенки. Валенки были аккуратно подшиты кожей, лямки на штанишках тоже кожаные. У него были очень серьезные глаза и круглая ямочка на подбородке. Пока Поливанов одевался, Коля неотступно глядел на него, чуть приоткрыв рот. И вдруг сказал: «Когда мама болела, я ей суп в больницу носил». — Да ты молодец! А хочешь, я песню спою? — Ну, давай, пой. — Я у детской кроватки сижу. — Хорошо? Хочешь, еще затяну? В комнате было уже убрано. В печке трещал огонь, из кухни тянуло запахом жареной картошки. Мальчик ходил за Митей следом и говорил без умолку. Поливанов узнал, что мама бережет сахарные талоны, потому что на них обещали сдать колотого сахару, а сейчас дают только подушечки. Он, Коля, любит подушечки. И все у нас любят подушечки. Там внутри варенье. Но мама говорит, надо ждать колотого сахару. А еще у мамы в буфете в самом углу есть водка. Ее можно обменять на масло. Мама обещала скоро обменять. А когда Сережу засудили, мама сильно плакала. А он, Коля, не плакал. А когда соседский Петька крикнул Сережке «вор», Сережа его вздул. Петька долго будет помнить. Уж когда это было, а он до сих пор в синяках. Сережа сильный. А ты сильный, у тебя есть мускулы. Покажи мускулы. Ага. Старшие дети были уже в школе. А Поливанов даже не слышал, как они встали, как позавтракали и ушли. Он уснул под утро и спал, как убитый. С чего ему начать? Куда пойти? В суд? В Сережину школу? Хорошо бы сначала повидать мальчишку. А может, выяснить все до разговора с ним? Расспросить Кононову? Вон какое у нее сумрачное замкнутое лицо. Губы крепко сжаты, глаза смотрят в сторону. Не будет он ее расспрашивать. Разыщет мальчишку, расспросит его. Он уже надел пальто, когда Кононова сказала. Отец все спрашивал, что, мол, Сергей не пишет. А как было писать, когда такое дело? Ведь это надо же, суд был и приговор. Как про это напишешь? Отец все свое. Пусть, мол, Сергей все честно мне расскажет. Но Сережа собрался с духом, написал все как есть. А тут похоронное. Что с мальчишкой было, это я вам описать не могу. Хоть бы разок заплакал, нет, как бешеный стал. Со всеми товарищами перессорился, сестренок побил, учительнице грубость сказал, его чуть из пионеров не выключили. А может, еще и выключит, ведь он хоть и условно осужденный. Письмишко его я припрятала. Может, прочитаете, здесь все честно описано, все как было. Она положила на стол измятый листок, вырванный из тетради в клеточку. Почерк был крупный, отчетливый, прямой. Кое-где чернила расплылись. Долго сидел, потом переписал начисто, а я этот листок припрятала. Он-то письмо в ящик, а к нам почтальон с похоронной. Вот как было. И вдруг, крепко переплетя пальцы, она заговорила громким шепотом, будто заклиная. «Нет. Вы скажите, как жить? Как жить мне? Одной с четырьмя ребятами. Да разве я мальчишек выращу? Я работы не боюсь. Я и стирать пойду, и полы мыть. Мы голодом сидеть не будем. Но углядеть за ними я не могу. Вот осталась одна и сразу не углядела, сразу такая беда. Не справиться мне, не справиться. Что я могу одна? Как подумай, хоть вешайся, хоть головой в прорубь, хоть...» Ее прервал громкий плач. Коля вжался в угол и громко ревел. Митя подхватил его на руки, крепко вытер платком лицо, сказал. «Мы сейчас пойдем с тобой гулять. Пустите его, Вера Григорьевна». Кононова махнула рукой и вышла из комнаты, ничего не ответив. «Мама, когда тихо говорит, потом плачет и сердится. Я боюсь, когда она шепчет. Она потом злая. Ты меня правда с собой возьмешь?» Мальчишка прижался к Мите и говорил, вздрагивая и длинно прерывисто всхлипывая. «Папа, здравствуй. Не сердись, что долго тебе не писал. Я сейчас расскажу все, как было. Мы с моим товарищем Юрой ходили гулять во двор артели «Промкоплес». Это рядом с лесопильным заводом. Двор не огороженный, а конторы и машинное отделение закрывали плохо. Дверь конторы приперта палкой, а у входа в машинное отделение большая дыра, и мы в эту дыру часто лазили. Там на полу лежал большой распределительный щит, и мы в нем копались, хотели поглядеть, как устроено, да мало чего поняли. Но потом катались на тачках-вагонетках. Один раз пошли в контору, а там груда бумаги. Смотрим, бумага исписана только с одной стороны. Хотели было взять, пригодилось бы для письма, да не взяли. Потом пошли домой. Да, я вспомнил, что забыл варежки. Вернулся, а тут смотрим, стоит дядька, высокий такой. Он меня схватил и давай бить. А Юра меня не оставил, он и Юре дал. А потом обоих нас отвел в милицию и составил акт. И в этом акте сказано, что мы своровали разного на 15 000 рублей. А мы там никогда ничего не брали, только один раз взяли доску от забора, чтобы сделать ружье. Про это никто не знал, я зачем-то сам про это сказал на суде. Доска валялась около канавы, она была ничья, вот мы и взяли. А нас засудили, 1 год лишения свободы и 1,5 года испытательный срок. Громовы плюнули, да и уехали из Подгорска, и Юрку с собой взяли. А я один, без Юрки остался. Ты спрашиваешь, почему я не пишу? Все ребята пишут отцам на фронт, чего хорошего случилось. А я должен про все это? Мама плачет, Валька с Олькой тоже плачет. Один Коленька понимает, раз я не виноват, то и плакать нечего. Но тебе я писать стеснялся, думал, вдруг ты мне не поверишь. Но ты верь, ты мне, пожалуйста, верь. Я никогда в своей жизни не воровал и никогда воровать не стану. А если им надо было свое воровство на меня свалить, так я в этом не виноватый. Сергей. Папа, ты не сердись. Твой Сергей. Это письмо до Кононова не дошло. Оно разминулось с похоронной. Заплеванная комнатка с низким потолком, на полу окурки, стекла в окнах мутные, давно не мытые. Грязно-голубая краска на стенах облупилась. С потолка на длинном шнуре свисает тусклая лампочка без абажура. Все это ушибает тяжкой тоской, как холодным сквозняком тянет тоской и от пожилого бухгалтера, который сидит за столом. Лицо длинное, давно не бритое, но тоже длинный, вислый, унылый. Сонным голосом, покряхтывая, подолгу умолкая, после каждого слова он читает. «Подростки Кононов Сергей, Громов Юрий в декабре-январе систематически проникали в цеха лесозавода. Эти лица производили хищение инвентаря, инструмента, материалов и готовых изделий с территории лесозавода», а также порчу производственного оборудования и станков с целью их похищения. Злоумышленники... «Простите», — очень вежливо прерывает Поливанов. «А как же злоумышленники проникали в цех?» «Как?» — бухгалтер удивлен. «Очень просто. Путем взлома замков». «Что же они в течение 2 месяцев...» безнаказанно взламывали замки? А где же были руководители завода? Руководители завода? Бухгалтер тяжко вздыхает. Вообще на кражу в нашу артель ходили и другие. Это само собой. Ходили на кражу. Какой странный отхожий промысел. Но откуда же набралось 15 000 рублей? Словно обрадовавшись, что снова может нырнуть в бумагу, бухгалтер деловито откликнулся. «А вот, оконных стекол 28 штук, станков ножевых по металлу 2, электрораспределительный щит 1, амперметр 1, всего 17 названий на сумму 15 773 рубля 70 копеек». 70 копеек, говорите? Да. Ну что ж, позаботились о вверенном вам имуществе, ничего не скажешь. Учтено все до последней копейки. Но если к вам ходили на кражу и другие, почему вы думаете, что все это украли подростки, Кононов и Громов? Бухгалтер вытирает платком лоб. «Ну что вы ко мне пристали?» — говорит он. И теперь Поливанов слышит его настоящий человеческий голос. Бухгалтер больше не бубнит скучливо, он сердится. «Суд так решил, не я!»